Глава 26. Технические склады. Не лучшее место для времяпрепровождения. Склады повстанцев или обычные склады какого-то производства. Да любые склады не особо предназначены для длительного нахождения там людей с точки зрения удобства и комфорта. Но если рядом к тому же располагается вредная для здоровья продукция, то в такое место не стоит попадать вовсе. Это понимали и повстанцы. Их боевики предусмотрительно вышли за пределы склада, загнав как скот туда техников и рабочий персонал. На них не было защитных костюмов, о броне и оружии речи и вовсе не стояло. Эти техники не были обычными. Редкий клан из тех, кто когда-то и стал настоящими организаторами повстанческого движения. Им здесь не доверили бы и куска арматуры. Слишком повстанцы боялись ответного предательства. И на это у них были все основания. Пришедшие ко власти повстанцы сами заслужили такое к себе отношение. Но сейчас не об этом. Вернемся к складу. Людей загнали туда в обычных рабочих робах. Обширное помещение было забито ящиками. Судя по маркировкам «пыль», «кристалл 5» и далее, ящики наполнялись ядрами Криста. Но кроме них в центре находился иной груз. Старые, побитые коррозией ящики, внутри которых находились необычные кристаллы кварца. Но их было всего пара штук, да и сами кристаллы выглядели странно. Бледно-серые, мутные, местами растрескавшиеся. А вокруг них стояли ящики с ядрами Криста, открытые и очень крупные. Они облучались, изменяя свой цвет и становясь мутными, белесыми. Ядра поглощали выходившую из разрушающегося кварца некроэнергию. Такое соседство никак не могло благотворно влиять на живых существ рядом. Но загнанные на склад люди чувствовали себя относительно нормально. Сказались гены. Врожденная высокая сопротивляемость этому излучению. А вот обычные повстанцы были вынуждены себя беречь. Они покинули склад, заперев его. Заперев вместе с людьми, согнанными, как скот в загоне. Шум. Гул толпы людей. Минимальная свобода без присмотра надзирателей. Их было около полусотни человек. Все мужчины. Не слишком-то и мало, но даже так, безоружные, ничего вооруженным повстанцам они сделать не могли. Кристоф, не стоит находиться слишком долго рядом с фонящим кварцем. Отойди за ящики с ядрами. Только не за эти. Тут пыль, она не защищает. Говоривший был стариком. Глубокая старость отразилась в морщинах и осанке, но нисколько не повлияла на живость ума. Адресованы слова были молодому мужчине лет 23-25. Что удивительно, парень пусть и был брюнетом, но блики света на его волосах отливали зеленью. Впрочем, у многих тут волосы обладали такой особенностью. Даже с нашим сопротивлением некроэнергия – это слишком деструктивная сила. «Знаю, старик, но у меня появилась идея», – улыбнулся парень. «Слышишь? Побольше уважения, сопляк!» – рявкнул старый мужчина. «Извини, Гавин, я слишком взвинчен, но идея действительно хорошая». По мере того, как они общались, остальные мужчины прекратили шуметь и стали подходить ближе, внимательно прислушиваясь. «Вот, смотрите!» Кристоф приподнял свитер и достал из-за пояса овальный стальной блинчик размером с ладонь человека. «Мина! Причем даже не пехотная, а противотанковая!» — кивнул старик и спокойно продолжил. «Ты все время носил ее за поясом, получается. Рядом с нами носил. Ты псих, Кристоф?» «Нет, не бурчи, Гавин. Я ее успел прихватить только сейчас, когда началась паника, и эти уроды начали выгребать склады с оружием. Дело в другом. Она мощная, но двери не потянет», — закончил за него мужчина. «Они бронированные. Это все же лабораторные склады. Имперцы понимали, что значит техника безопасности». «Да это понятно!» — Кристоф переминался с места на место от нетерпения. «Но мощности хватит, чтобы пробить и раскурочить панель управления. Если нам повезет, то ее заклинит, и дверь откроется сама». «Ладно, согласен. Для этого мощности может хватить». «Заклинит, говоришь?» «Возможно, так действительно произойдет. Замки такой конструкции очень восприимчивы к повреждениям. Вроде внутренней системы безопасности, чтобы людей не заблокировать намертво. Но как ты ее собираешься активировать? В ней нет отложенной детонации». «Ударным методом!» — радостно заявил парень, подняв тем самым гул голосов. Остальные присутствующие принялись его моментально отговаривать. «Если ее кинуть в панель управления дверью, то надо стоять достаточно близко, чтобы попасть, и чтобы хватило силы удара для активации», — едва ли не хором заговорили одни. «Сила взрыва будет таковой, что ты просто не успеешь убежать», — дополняли другие. «Это самоубийство!» – высказывались абсолютно все. «Нет!» – парень оставался непоколебим. «Я все продумал!» Он подошел к ящикам с ядрами. Пыль Криста Кристоф трогать не стал, но первые ящики с относительно крупными кристаллами начал тянуть к двери. «Я спрячусь за ними!» «Достаточно крупные ядра, как и активные Криста, поглощают любые виды энергии. Я проверил. Эти еще не успели напитаться некроэнергией. Они пустые. Я сделаю из них баррикаду и перекину мину через них. Пока она будет лететь, спрячусь за ящиками. Ядра должны достаточно сильно ослабить взрывную волну. И несмотря на близость к эпицентру взрыва, я должен выжить. Теоретически». «Это выглядит как детская забава, а не план, Кристоф». Старик был возмущен. «Мужчины нашего клана всегда были мужественными, но не глупыми». «Да ладно! Я же вижу, что он тебе понравился, старый хрыч! Ребята, поможете мне? Если все получится, мы сможем освободиться и пройти к оружейным складам. Большая часть пиратов...» Между собой эти мужчины никогда не называли заключивших их людей повстанцами. «Улетела с флотом. Охрана базы полностью склады опустошить не могла никак. Их мало. Так что мы сможем вооружиться и показать этим пиратам, кто тут настоящие борцы!» Мужчины неожиданно согласно зашумели. Эти люди не боялись смерти, не стремились к бегству. Они хотели мести. «Пролить их кровь! Звучит так сладко!» — покивал Гавин. «Хорошо! Давай я тебе помогу перетянуть ящики!» Старик, как и остальные мужчины, стал стягивать ящики с внешнего периметра склада. Несмотря на старость, силы в руках у Гавина хватало. Кристаллы брали только пустые. Эти ядра были по-прежнему прозрачны и достаточно крупны. Когда все закончилось, Кристоф снова извлек из-за пояса мину, которую опять спрятал там, чтобы не мешало работе, и стал рядом с баррикадой. «Отойдите за дальние ящики! Я постараюсь прицелиться получше! Кидаю на счет три!» Он стал раскачивать тяжелую мину в руках. «И раз! И два! И три!» Неожиданно бронированные двери открылись сами. Замахнувшийся и не ожидавший такого Кристоф не успел ничего сделать. Мина выскользнула из его рук и полетела куда-то в стену между панелью управления и дверьми. Парень только успел что упасть лицом вниз, как и остальные. Гулкий взрыв и поднявшаяся пыль стали показателями того, что мина сдетонировала. Волна огня ударила в ящики с ядрами Криста и не вышла за их пределы. Расчет оказался верным. Кристаллы поглотили излишки энергии. «Я, конечно, ожидал теплую встречу, но такой салют, пожалуй, перебор». В помещение склада вошли воины. Их никак нельзя было спутать с теми оборванцами, коими были повстанцы, удерживающие базу. Черная броня, массивные щиты. Они перенесли взрыв, не получив ни единой царапины. Когда незнакомые солдаты вошли в помещение, за их спинами стояли иные, даже более колоритные личности. «Здравствуйте! Не скажу, что у меня есть время вести диалоги о былом, поэтому сразу перейду к делу», – произнес все тот же голос. Им оказался мужчина в черном плаще поверх брони. Он убрал забрало шлема, блеснув огоньками серебряных глаз. «Причинять вам вред я не спешу. Все хорошо. Меня зовут Александр. Мой корабль «Танатос» сейчас находится рядом с вашей базой. Была ли эта информация важна для вас или нет, извините, у меня нет времени выяснять. Иск-ин корабля уже начал перелив базы данных этой станции. Диспетчер базы был настолько гостеприимен, что самостоятельно отдал все пароли и передал нам доступ к неповрежденным данным. Это убрало необходимость заставлять вас тратить время и вести со мной долгие и душевные беседы. Так что, как только я закончу погрузку имеющихся на этом складе ящиков, мои дела на этой базе закончатся. Поэтому, если вы не будете проявлять агрессию, то я могу доставить вас на ближайшую станцию. Опять. Станцию «Оазис», например. Или оставить тут. Но эта база скоро прекратит свое существование. Не советую тут оставаться. Некромант пошарил глазами по лицам загруженных мужчин, пытаясь найти искры понимания в глазах, и натолкнулся на колкий взгляд старика. «Да? Вы хотите забрать все ящики, командор?» — хриплым, дрожащим голосом произнес Гавин. «А, я ведь не называл своего звания. Приятно, что по прошествию стольких лет меня все же кто-то помнит. Уж извините, Гавин. Извините, Гавин, что отвечаю вопросом на вопрос». «Но разве они вам нужны? Или ваш интерес касается не всех ящиков, а определенных?» Александр ухмыльнулся. «Вы понимаете, нам нужен ваш кварц!» После этих слов остальные люди посмотрели на стоявшего перед ними мужчину в черном плаще с нескрываемым изумлением и неверием. Без него обостряется наша врожденная мутация, которая значительно снижает продолжительность жизни и делает нас опасными для окружающих. Даже после стольких лет эффект не пропал, да? Да, твердо ответил старик. Но я не вижу в этом смысла. Ответ некроманта означал едва ли не смертный приговор для остальных. Но так казалось лишь сначала. Кварц едва держит остатки некроэнергии. Ему осталось от силы несколько лет. Потом кристалл или опустеет полностью, или разрушится. Могу предложить дать вам замену, но придется немного поработать на меня, в том числе поделиться имеющейся информацией по ядрам Криста. Но это предложение добровольное. Не хотите? Я не трону эти ящики с кварцем. Они мне не нужны. Слишком старые и маломощные. Мы можем предоставить вам всю необходимую информацию и даже больше. Но нужно будет забрать наши семьи. Это единственное условие. На этой планете имеется еще одна база. Она жилая. Там эти пираты держат наши семьи в качестве заложников. У них даже нет охраны. Нет смысла охранять тех, кто никуда не сможет сбежать. Не только старик, но и другие мужчины затихли. У них оставалось не так уж много вариантов, если их спаситель откажется. Хорошо, это приемлемо. Но я спешу. Скоро прибудут гости, которых я бы не хотел пропускать. Ладно, сделаем чуть не так. Сейчас мы дружно погрузим ящики на челнок и покинем эти развалины. Потом вы перейдете на мой второй корабль, «Мертвый ворон». Он останется с вами и эвакуирует ваши семьи. Имейте в виду, что на вороне также имеется охрана. На случай непредвиденных ситуаций. Некромант постучал по щиту ближайшего легионера. Это не потребуется. После этого вы будете доставлены на оазис. Командор продолжил говорить. Ну а там нас ждет долгий разговор о выгоде, сотрудничестве и ядрах Криста. Устраивает? Мы приложим все усилия, чтобы оказаться друг другу полезными, твердо ответил Гавин. Командор молча кивнул и покинул склад, а стоявший рядом с ним воин неожиданно отщелкнул лицевую защиту шлема. На и без того обалдевших людей взглянула настоящая альвийка. Теперь любые сомнения толпы о находящихся перед ними незнакомцах были развеяны окончательно. «Полезны?» — усмехнулась Лиране, произведенной собой реакции. «Тогда давайте приложим усилия, чтобы побыстрее погрузить ящики. Все ящики!» Танатос парил в космосе. Погрузка людей и материалов закончилась. Только что мертвый ворон забрал к себе на борт имперцев и полетел к их поселению. Все шло по плану. Но Александр понимал, что это не так. Некромант стоял в одном из складских отсеков Танатоса. По его требованию сюда перенесли все, успевшие хоть как-то подзарядиться некроэнергией ядра Криста и умирающие кристаллы кварца. Они были нужны как никогда. Не меньше часа ушло на то, чтобы начертить руны на стенах и вокруг ящиков с кристаллами. Но эта кропотливая работа была привычной и делалась почти на автомате. Еще несколько рунных кругов заняли свое место на полу отсека. Все было готово. Неожиданно рядом с некромантом появилась Мииме. «Командор, Саркофаги активированы. Стражи и умертвия выведены из стазиса, но пока находятся внутри саркофагов. Активных капсул стазиса на борту больше нет. Могу я узнать, что случилось? Вполне. Командор мельком глянул на проделанную работу, а потом достал из кармана грубый кожаный ремешок. На этот незамысловатый предмет были нанизаны наполненные некроэнергией кристаллы кварца. Александр перебрал их пальцами, остановившись на одном. Кристалл выглядел странно. Он был покрыт сетью трещин и едва выдерживал даже такое обращение с ним. Крошился и трескался еще сильнее. «Это кристалл Фроста. Я думал, у нас мало времени, Мииме. А оказалось, что его вовсе нет». Некромант зажал кварц двумя пальцами, и тот рассыпался мелким крошевом. «Нам нужно на оазис. Немедленно. Я проложу варп-координаты прямо в систему оазис-12. Доложу сразу по готовности». Иск-Ин отчиталась, но пропадать не спешила. «Командор! Стражи! Не в лучшем виде, да? Поэтому ты оставила их в саркофагах?» Понял причину заминки некромант. «Они частично выступили в роли генераторов некроэнергии для запечатанного Танатоса. Даже их запасы требуют обновления. Я знаю, но не стану этого делать напрямую. Неясно, что приготовили нам смотрители. В оазисе может произойти что угодно. Непонятно, жив ли Фрост. Мы слишком далеко. Но это дает мне возможность подготовить стражей иным методом. Можешь идти и не беспокойся, я уже занимаюсь ими». «Благодарю, командор!» Иск-Ин пропала. Некромант же подошел к ближайшему ящику с крупными ядрами Криста. Взял одно, покрутив в руке. В этот момент его ладонь засветилась серебряным светом. И ничего не произошло. «Способны только жрать!» Александр скривился, когда некроэнергию ядра извлечь не получилось. Кристалл был готов только поглощать, но совершенно не хотел отдавать ее. Ничего, так даже лучше. Ядро Криста оказалось зажато изо всей силы в ладони некроманта. Сам он поднял обе руки на уровень пояса и закрыл глаза. В тот же миг его тело стало покрываться легким маревом тумана. Он стелился по нему, перетекая на пол отсека и постепенно подбираясь к ящикам с ядрами. Кристаллы тут же начали поглощать стелящуюся рядом энергию. Не так охотно, как другие виды, но они пытались и не останавливались. Первым пошел трещинами кристалл в руках некроманта. Ядро Криста разлетелось осколками, высвобождая серебряный свет. Высвободилась не только поглощенная сейчас сила, но и уже имеющаяся там. А вслед за ним остальные ядра также стали разлетаться, неспособные принять поступающую некроэнергию. Их безграничный голод сыграл с ними же злую шутку. Нельзя поглотить то, что не можешь переварить. Ядра начинали издавать хрустальный звон, потом покрывались сетью трещин, а затем разлетались сетью осколков, высвобождая всю накопленную некроэнергию. «Сейчас сила внутри вас для меня важнее вас самих!» Звон и хруст стояли неимоверные. В помещении было светло, как днем, от излучаемой ядрами энергии, которая преобразовалась в серебристую взвесь в воздухе. Треск и звон начали ослабевать, а потом пропали вовсе. Лишь тогда командор извлек из полплаща заготовленные кристаллы морфита. Два больших булыжника, размером с крупные яблоки. Он положил их в те самые рунные круги на полу, нарисованные заранее. Освободившаяся в ходе разрушения ядер некроэнергия начала впитываться морфитом. «Обед готов!» Улыбающийся некромант поднял два почти черных, отливающих алым кристалла. «К нашему прилету стражи будут готовы. Главное, продержись, Фрост. Осталось чуть-чуть.